Там же, 10 минут спустя, Дримм слегка пнул лежащую на щеке голову, по ощущениям как покрышка, не удержавшись, попытался заглянуть через обрубок шеи внутрь головы, чуть не сблеванул и поспешил отойти. Головы лежали на земле и не подавали признаков жизни, светящиеся колонны в центре зала потухли и перестали гудеть, превратившись в обычные металлические столбы из неподдающегося опознанию металла. Антимагия действовала, покрыв большую часть пещеры и временно выведя из строя ее обитателей. Почему временно? Да потому что Дримму так и не пришли очки за убитых монстров, следовало предполагать, что как только действие свитка закончится, монстры воспрянут, и если Дримм к этому моменту будет еще здесь, ему придется несладко. Можно было, конечно, попытаться убить беспомощных и бессознательных противников, но это было не так-то просто, даже не учитывая их впечатляющие габариты. Во-первых, рубить таких врагов не самым лучшим мечом, к тому же в зоне без магии, превратившимся в обычную сталь, терять время, даже с воинскими спецнавыками Дримма. Во-вторых, ни магия, ни гранаты также не действовали. Разбираться, можно ли взорвать некоторые из гранат, имеющие, например, в своем составе порох, каким-нибудь немагическим путем, и так, чтобы гарантированно уничтожить башку размером с автомобиль, у него не было времени. К тому же его смущала роль пока что не светящихся столбов во всем этом, то, что они связаны с головами, было несомненно. Поэтому Дримм торопливо обыскал пещеру на предмет каких-нибудь признаков нахождения здесь входа в поселение Фири, а затем сосредоточил все свое внимание на проходе в соседний зал. Небольшая часть пещеры перед самым входом в обиталище демона не была затронута антимагической зоной, поэтому Дримм сумел наложить на себя маскирующие заклинания и опять по-пластунски подполз к самому входу, осторожно заглянув туда. Перед осторожничающим Фири предстал просто колоссальных размеров зал, наверное, самая большая из пещер, которые он видел в этой жизни, да и в прошлой, наверное, тоже. Как и в зале за ним, здесь не было льда и стоял такой же дубак, но было и отличие от прошлого зала. Тут был не только голый камень и десяток столбов из металла, а, по-видимому, когда-то находилось какое-то поселение, крепость или даже маленький город, хоть и не было видно ни одного целого здания, но по развалинам наметанный глаз Дримма определил, что строительство было капитальным и довольно крепким. Прямо у входа в разрушенную цитадель, на месте бывшим когда-то воротами и надвратной башней, сидя посреди обломков, расположилось огромное и отвратительное существо, похожее на гигантское насекомое неизвестного вида и являвшееся, видимо, ледяным демоном. Тварь была белесовато-серо-желтого цвета, имела 6 передних конечностей, заменявших ей руки, и 6 задних, исполнявших функции ног, а также огромное и, в отличие от остального туловища, совершенно белое брюхо, раздувшееся и содрогавшееся в конвульсиях. От твари шел какой-то звук, похожий на звук, издаваемый то ли толпой, то ли стадом. Сначала Дримм думал, что его издает сам демон, а потом понял, что он звучит из его пуза и идет в одном ритме с конвульсиями, повышаясь и понижаясь с той же частотой. Сопоставив факты, сообразил, что демон готовится в очередной раз осчастливить мир новой порцией своих детишек, поэтому его внимание должно быть хоть немного, но отвлечено от окружающего мира. Не теряя ни секунды, Дримм вполз в пещеру и все так же по-пластунски, шустро перебирая руками и ногами, пополз к правой стене пещеры, где имелось несколько проходов в руинах, ведущих внутрь того, что осталось от поселения. Когда он уже вползал через один из проломов, демон наконец разродился. Больше всего этот процесс напоминал не акт рождения, а банальный понос. Рычащие и воющие твари лились из демона, как река жидкого дерьма, и как дерьмо уходит в канализацию. Так и они, ни слова не сказав и не оглянувшись на породившее их существо, отправлялись прямиком к выходу из зала. Впрочем, Дримма мало заботили взаимоотношения демона со своими отродьями. Значок на карте, обозначающий поселение Фири, замигал, сигнализируя, что цель близка, да и сам Дримм даже без карты ощущал что-то этакое, необычное и притягивающее его как магнитом. Поиски надолго не затянулись, и уже через 5 минут, почти что в центре разрушенного поселения, Дримм обнаружил развалины, совершенно отличающиеся от остальных по архитектуре, но не это было главное, а то, что и снаружи, и внутри здания были видны письмена на фиерийском языке. «Вот оно, дошел», — радостно подумал Дримм, пролезая через пролом в стене. Было такое ощущение, что здание изначально строилось как глухое помещение без дверей и окон, ни арок, ни оконных проемов, даже разрушенных, не наблюдалось, но время позаботилось о входе в виде нескольких трещин-проломов, через одну из которых Фири и проник внутрь. Посреди небольшого помещения находилось всего два предмета. Большой каменный круг на полу, напоминавший диск для телепортации, и каменная чаша у стены позади него. Оба предмета были густо изукрашены рунами и надписями на фиерийском языке, больше в помещении ничего не было. Дрим прошелся по комнате, внимательно осмотрел и каменный круг, и чашу, наполненную совершенно прозрачной и удивительно чистой, учитывая ее местонахождение, водой, и даже простучал стены в поисках тайников, ничего не нашел. Потом он попробовал почитать надписи, но несмотря на то, что алфавит был ему знаком, мало что понял. Из надписей на стенах не понял ничего, да и слишком сильно они были повреждены временем. Каменный круг открыл больше, судя по надписям, он назывался местом достойных и открывал пути. Точно телепорт, подумал Дрим, разглядывая круглую каменюку. Видимо, ты меня и отправишь в поселение Фири. Только как тебя включить? Тут взгляд Дримма обратился на чашу с водой, других вариантов не было, и он сосредоточил все свое внимание на сосуде. Активировать телепорт помог случай и в какой-то степени сирена. Когда Дримм только начал исследовать чашу, у него жутко разболелась рука, Фири поднял просто раскалывающуюся от боли конечность и, придерживая ее за кисть левой рукой, поднес к глазам. Уже наросшая на месте отрубленных пальцев кожа вдруг вспухла и лопнула. Сквозь нее полезли какие-то окровавленные, перевязанные красными нитками белые палочки. Только спустя мгновение он понял, что это отросшие и разгибающиеся пальцы. Облегчение и радость от того, что он снова с обеими руками, нивелировала даже боль, которая, впрочем, тоже вскоре пошла на спад. Дрим так увлекся разглядыванием своих новых и замечательных, пусть и пока без кожи пальцев, что совершенно упустил из виду то, что несколько капель крови с отрастающих частей тела капнули в чашу с водой, и сразу же за спиной уже пробующего пошевелить вновь отросшими пальцами Фири засветился каменный круг. Дрим пропустил активацию портала, но ее не пропустил демон, мгновенно среагировавший на всплеск магической энергии и запах свежей, только что пролитой крови. Спасло Дримма только то, что щели, ведущие в помещение, когда-то построенное Фири, были слишком малы для 30-метровой туши, и еще то, что древнее здание сумело выдержать целых два удара не самого слабого из демонов, развалившись только на третьем. Фири успел в прыжке запрыгнуть на портал и перенесся за миллисекунду до того, как одна из лап беснующегося порождения инферно впечаталась в портальный камень, расколов его на несколько кусков. Глава 29. Заброшенное поселение Фири. Местонахождение – 14 километров до поверхности. Дрим кубарем покатился по пыльному полу, сила инерции прыжка, позволившего ему достичь портала за секунду до того, как Фири был бы раздавлен как таракан, заставила его несколько раз перекувырнуться через голову, прежде чем он сумел встать на ноги. За его спиной что-то громко треснуло, и Дрим волчком развернулся навстречу опасности, правой рукой выхватывая меч, а левой приготовившись метнуть заклинание, но сражаться было ни с кем. Позади был только расколотый портальный камень и осколок на вроде куска сталагмита, застрявший в нем. В следующее мгновение сильно заболела правая рука, и Дримм осознал, что слишком рано стал ей активно пользоваться и сейчас держит меч пальцами без кожи. По рукояти меча бежал небольшой ручеек крови и падал на пол, пальцы болели, но слушались уже вполне уверенно, поэтому он решил форсировать процесс и, вложив меч в ножны, принялся лечиться, ускоряя восстановление и заживление магии. Результат: через пару минут рука ничем не отличалась от своей левой товарки, пальцы стали почти такими же, как прежде, только на них пока что не было ногтей, и кожа была чуть посветлее, чем на другой руке. Закончив с лечением, Дрим позжимал и поразжимал руку, заново привыкая к новоотросшим пальцам, затем, спохватившись, огляделся по сторонам. Он находился в запыленном помещении без окон, единственной деталью интерьера был тот самый камень, через который он и попал сюда. В комнате был всего один выход, дверной проем без двери, за ним где-то недалеко находился источник белого света, благодаря которому темень в комнате была не совсем абсолютной. Впрочем, для Дримма темнота не представляла какой-то проблемы, ночное зрение Фири работало как надо, и он видел каждую трещинку даже в самом темном из углов. Поняв, что непосредственной опасности нет, Дрим занялся портальным камнем, и сразу же стало ясно, что тем же путем ему не вернуться. Камень был расколот на 11 разновеликих частей, и как его починить, Дрим не знал. Приняв как данность невозможность больше использовать этот путь, он заинтересовался куском неизвестного материала, торчащего из обломков, который и являлся причиной разрушения артефакта. Опознание показало: кусок когтя высшего демона холода. Дополнительная приписка к выданной опознанием информации намекала на немалую стоимость этого коготка, особенно оборот написания, надписи над предметом редчайший Дрим еще не встречал. Карты этой области у него не было, и что находится вокруг было неизвестно. Все же, соотнеся свое местоположение с имеющимися картами, заложенными в интерфейс, он сумел понять, что находится в совершенно другом конце мира и скорее всего где-то под землей. С трудом вытащив кусок когтя из груды камней, Дрим засунул его в сумку, затем наложил на себя пару щитов магии порядка и света, также заклинание, усиливающее урон созданием тьмы и нежити из все того же арсенала магии света, и проверив окружающее пространство чувством крови, двинулся на выход. Дрим был осторожен и готов ко всему, помня, что пока он не сменит точку респавна, умирать ему нельзя. За дверью его встретил немаленький зал, такой же пустой и пыльный, как прошлый, но все же имеющий остатки кое-какой обстановки в виде бассейна без воды в центре, тусклых от времени и пыли фресок на стенах, кое-какой целой и довольно неплохо сохранившейся мебели и нескольких треножников, в чашах которых вместо пламени прерывисто и тускло светились шары белого света. Опасности в зале Дрим не заметил, интуиция также молчала, поэтому войдя он более внимательно огляделся, но уже не на предмет опасности, а в поисках чего-нибудь интересного и ценного. Его усилия почти сразу оказались вознаграждены. Пол пересохшего бассейна был выложен золотой плиткой, а стенки бассейна хоть и не были сделаны из золота, но имели вкрапления в виде драгоценных и полудрагоценных камней, не слишком больших по размеру, но зато многочисленных. Дрим не стал сходить с ума от жадности и сей же момент ковырять плитку и камни, а решил более внимательно осмотреть хотя бы здание, где он находится, и уж тогда разбираться с бассейном. К тому же грохот выворачиваемых драгоценностей мог привлечь враждебных мобов, если таковые имелись поблизости. Продолжив осматривать зал, Дрим уже не удивился таким же вкраплением камней на фресках. Сами фрески заинтересовали его куда больше, поскольку на них изображались его сородичи Фири, сражавшиеся с неизвестной ему рептилообразной гуманоидной расой. На большинстве батальных сцен Фири побеждали, но были и такие, где верх держали рептилии, и там победители вовсю пожирали убитых врагов, зачастую даже не отвлекаясь от битвы. В общем, веселенькие и жизнеутверждающие картинки, с многочисленными анатомическими подробностями. В глаза рептилий на фресках были вставлены изумруды, а феи щеголяли черными агатами. Как и в случае с бассейном, камни были не очень крупными, но это все же были драгоценные камни немалой цены. Больше в этом зале Дрим ничего не нашел, хотя уже имеющегося было более чем достаточно. На глаз здесь было столько же или даже больше того, что Дрим взял за 4 месяца беготни по гоблинским горам. Казалось бы, нужно радоваться и находиться в предвкушении еще большей добычи, ведь он только начал исследователь поселения, но Дрим наоборот насторожился. Такое обилие добычи предполагало и серьезную стражу. Он не верил, что все это добро вот так вот просто валяется бесхозным, и поэтому настроился на серьезный бой. Наложил на себя еще один щит и вызвал послушного, которому неожиданно для себя обрадовался как родному. Гладя и разговаривая с млеющим от внимания хозяина питомцем, понял, что давно уже не воспринимает его как страничку машинного кода, а действительно как лучшего друга и одновременно как часть себя. Еще понял, что к радости от общения с послушным примешивается грусть от потери бойцов, не столько даже Курта и Брана, как правого и левого, за это время ставшими, как и послушный, его частью. Воспоминание о потерянных бойцах отравило мысли о нежданно найденных богатствах и быстро загасило поднявшуюся после появления питомца радость. Дрим в последний раз грустно погладил пса по голове и двинулся дальше в следующее помещение. За дверью зала с бассейном его встретил коридор, ведущий в еще один зал, с имеющимися дверными и оконными проемами, выходящими на некое подобие улицы и два ответвления. Одно в виде винтовой лестницы, ведущий наверх, а другое в виде коридора, изгибающегося и уводящего куда-то в глубину здания. Дрим подумал и решил для начала исследовать это здание до конца. Оставлять позади непроверенную территорию было недальновидно, к тому же находки в зале за спиной намекали на то, что здесь есть что взять. Было и еще одно соображение. Если территория окажется безопасной, сделать здесь точку респавна и оставить ожидающих его на старой точке предателей с носом. Возможность создания точки возрождения Дрим уже проверил, убедившись, что система позволит совершить перепривязку. Сперва Дрим двинулся по коридору вглубь здания, решил действовать методично и проверять этаж за этажом. Поскольку коридор был узок и неудобен для двоих, оставил послушного в начале прохода, а сам двинулся по коридору. Может быть, он и разделял силы, зато теперь можно было быть уверенным, что со спины к нему никто не подберется. Через пару поворотов и пару закрытых дверей коридор расширился, и Дрим оказался в небольшом тамбуре еще перед парой таких же не открывающихся дверей. Эти двери, как и те, что были в коридоре, не представляли для него какой-то проблемы, поскольку, судя по опознанию, были не очень толсты и сделаны из обычного дерева, правда, на них имелись чары, но только от воздействия огня и гнили, так что взломать их было нетрудно, чем он и собирался заняться после того, как обследует тамбур. В тамбуре имелось два предмета мебели. Пыльная софа, с одной отломанной ножкой, и шкаф, хотя скорее все же комод, но очень высокий, почти в рост находящегося здесь Фири. Также на стене висела картина в пространстве между дверьми, что на ней было раньше изображено было неизвестно, поскольку холст, или на чем там она была написана, не перенес испытания временем и превратился в обрывки. Впрочем, жуткое состояние полотна сослужило Дриму добрую службу, поскольку за дырками, уродовавшими холст, Фири разглядел пустоту, оказавшуюся небольшой нишей в стене, где располагался хрустальный графин полный вина и полдюжины стопок из серебра. Все это великолепие покоилось на серебряном чеканном подносе и сразу же отправилось в сумку. Дрим было хотел попробовать вина, но, вспомнив, сколько по легенде оно должно было здесь лежать, оставил эту мысль, хоть опознание и утверждало, что это обычное, не отравленное и не испорченное вино. Картина, вернее ее рама, тоже сгодилась в качестве добычи, поскольку была сделана из переплетенных в узоры стальных и золотых прутьев. После Дрим занялся комодом, прежде тем, что стояло на нем, а стояли там. Ваза из обычного цветного стекла с бурой пылью внутри и вокруг нее, все, что осталось от цветов, стоящих когда-то в вазе, и фигурка, выполненная из материала, опознанного как кваркрилская бронза. В отличие от вазы, сразу же отправившейся в сумку, статуэтка заинтересовала Дримма, и он некоторое время разглядывал ее, держа в руке. Статуэтка имела некоторое сходство с Буддой. Такой же толстячок, не обремененный одеждой, но отличий было гораздо больше. Во-первых, неизвестный товарищ держал в одной руке надкушенную ногу какого-то копытного, а в другой довольно объемную чашу и смотрел на эти два предмета с таким выражением лица, словно не мог решить, что из них употребить раньше. Во-вторых, у Будды ну никак не могло быть заостренных эльфийских или лучше сказать феерийских ушей, а также трех членов, находящихся в боевом состоянии и изогнутых вверх буквой «Г», по дыркам на концах причиндалов и пятнам копоти вокруг них. Дрим догадался, что фигурка представляет из себя несколько необычный подсвечник. Отправив трехчленового обжору в сумку, Дрим занялся непосредственно ящиками комода, но кроме пыли и полуистлевшей одежды ничего там не нашел. Затем Дрим пару минут приноравливался к двери, чтобы сломать ее без лишнего шума, и в общем-то справился с этой задачей, использовав нож, просунутый между косяком и замком вместо рычага. Тихий звук, который издал жалобно скрипнувший замок, был не слишком громкий и вряд ли был слышен уже в 10 метрах от места взлома, а учитывая, что все происходило внутри здания, то и того меньше. К удивлению и расстройству Дримма не первое, ни вторая из запертых комнат его ничем не порадовали. Ни ценностей, ни оружия, ни магических артефактов он там не нашел. Книги, находившиеся в здоровенных книжных шкафах, способные заменить и первые, и второе, и третье, рассыпались при первом же прикосновении, так что тут Фири опоздал, наследие его виртуальных предков было потеряно. Поиск тайников, на который решился все же не желавший уходить несолоно нахлебавшийся Дрим, дал совсем не тот результат, на который он рассчитывал. Тайники он нашел и даже два, по одному в каждой из комнат, но они были совершенно пусты, валявшуюся в одном из них медную монету, иначе как издевательство и нельзя было воспринимать. Так Дримм ее и воспринял, оставил для следующего счастливчика. Вернувшись по коридору, по уже отработанной технологии, вскрыл оставшиеся две двери. Тут с добычей уже было получше, несмотря на отсутствие в этих комнатах тайников, все лежало на виду. В первой, набор серебряной посуды, кольцо на плюс 10 к мудрости, два кольца без магических прибамбасов и бонусов, зато сделанных из золота и украшенных пусть и маленькими, но все же бриллиантами, и небольшая нашейная цепочка из металла, который Дримм не сумел опознать, не хватило навыка. Во второй, аж 4 магических жезла, доступных для применения даже не магом, каждый на 50 зарядов, с возможностью перезарядки магом 5 уровня индивидуальной школы магии для каждого из жезлов в зависимости от заклинания, которое в них было заложено, а были заложены. Шаровая молния, что-то называемое ледяным градом, таран хаоса и молния. Судя по всему, все заклинания были той же силы, как если бы они были выпущены магом все того же 5 уровня. Помимо жезлов Дримм нашел мешочек с золотыми монетами, но после первой находки деньги пошли фоном, он даже не пересчитал монеты в кошельке. Книжные шкафы здесь также имелись, но книги постигла та же печальная участь, что и книги в посещенных им ранее комнатах. Вернувшись в первый коридор, Дримм потрепал за ушами послушного и отправился по лестнице наверх. Как оказалось, лестница вела не на второй этаж, а в маленькую, просто крохотную комнатку на вершине небольшой башенки, выраставшей прямо из середины дома. В самой комнате на вершине башни Дримм ничего не нашел, зато смог осмотреться и понять, где он находится. Перед ним предстал небольшой городок наподобие маленьких декоративных игрушек моделей городов, расположенных в стеклянном шаре, только здесь вместо стеклянных стенок шара были каменные стены гигантской пещеры и свод, терявшийся в темноте, в остальном полдесятка разнообразных, по виду хорошо сохранившихся зданий и что-то вроде парка в центре с засохшими пеньками вместо деревьев. Никого живого Дримм не увидел, но все равно не стал долго маячить в башне, а высмотрев все, что ему было нужно, спустился вниз. Прежде чем выходить на улицу, Дримм решился таки оборудовать себе точку возрождения и поставил ее в комнате со все еще необчищенным бассейном и фресками. Перед этим Дримм растащил по разным углам осколки портального камня, чтобы окончательно исключить даже малейшую возможность того, что кто-то сможет воспользоваться этим путем, затем закрыл вход из зала наружу самой сильной рунной записью, которую знал, да еще и используя недавний опыт, щедро полил ее своей кровью, получился барьер, непроходимый снаружи, ни для кого, кроме Дримма, он не пропускал даже послушного, для того чтобы питомец туда попал, нужно было сначала его отозвать, а потом призвать уже внутри зала. Не забыл Дримм и о магии Квилья, скрыв дверь в зал. Теперь для постороннего наблюдателя вместо входа была стена, неотличимая от остальных стен коридора. Обезопасив таким образом место респауна, Дримм вместе с послушным направился в прихожую, а потом на выход из здания. Первое впечатление, когда он вышел на улицу, было странным. Вместо горизонта каменные стены, поднимающиеся на невообразимую высоту и скрывающиеся в темноте под потолком, а посреди всего этого обычные дома, каменная мостовая под ногами и даже фонарные столбы с уже знакомыми шарами белого света, сюрреалистическая картинка, если бы Дримм был художником, он обязательно постарался бы ее запечатлеть. Никакой опасности он все еще не чуял, послушный тоже не беспокоился, но Дримм все равно не верил, что все будет так легко, и постоянно ожидал подвоха. Также его смущала своей неестественностью чернота под потолком пещеры, похожая на густое облако из тьмы. Соблюдая осторожность и постоянно оглядываясь, прислушиваясь, а также используя чувство крови, Фири с псом быстро добежали до следующего здания. Пес остался снаружи охранять тыл и принюхиваться, а хозяин проник внутрь. Второе здание по компоновке было совсем другим, чем то, в котором Дримм очутился при переносе. Один большой зал с множеством скамеек и парт, а в конце кафедра на постаменте, все это напоминало аудиторию в университете или класс в школе, за стеной аудитории имелась небольшая комната и две кладовки при ней. В зале с партами Дримм застрял надолго. Помимо парт и кафедры тут имелось множество схематичных рисунков на стенах, картин и портретов, в отличие от встреченных им ранее совершенно целых и будто вчера написанных. На портретах и картинах в основном изображались Фири, разные сцены из их жизни, как батальные, так и мирные, имелись хоть и в небольшом числе портреты уже знакомых ему людей и ящериц, а также большая картина, на которой в одной ее части было изображено сражение людей и ящериц с синекожими гуманоидами огромного роста, а в другой, как воины Фири, отсутствующие в первой части картины, несут головы этих самых синекожих, насаженные на шесты, а толпа фиерийских женщин и детей приветствует их. Смысла этой картины Дрим не понял, если с синекожими сражались люди-ящерицы, то непонятно почему победу празднуют Фири. Схемы, нарисованные прямо на стенах, в основном разбирали битвы армий, все тех же людей-ящерицы Фири. Дрим порассматривал их с профессиональным интересом, не нашел для себя ничего нового и продолжил разбираться с залом. Наконец-то ему улыбнулась удача, и в книжных шкафах у стен посреди пыли и сгнивших страниц Дрим нашел аж 4 целые книги, видимо когда-то на них не пожалели магии, благодаря ей время и не сумело до них добраться. Одну из них, самую древнюю на вид, сразу же положил в сумку, книга была для него бесполезна, по крайней мере сейчас, поскольку была написана на неизвестном ему языке, и еще Дрим сомневался, что писали ее Фири, поскольку страницы ее переплета были сделаны из кожи его расы. Второй из найденных источников знаний представлял из себя большую книгу, даже можно сказать книжищу. Метр на метр в диаметре и почти полметра в толщину. Обложка была сделана из металла и украшена рубинами и сапфирами приличных размеров. Такую книгу так и хотелось назвать старинным и почти вышедшим из употребления словом «фолиант». Поскольку «фолиант» был написан на фиерийском, то Дрим не смог удержаться и минут за 20 наспех его пролистал, в общих чертах поняв о чем он был написан, а описывалась в этой книженце и война между Фири и Илайнами. В книге были карты, описание сражений, осад городов, маневров армий, краткие биографии лидеров и той, и другой стороны, а также короткие сноски на политическую обстановку. Всего был захвачен период более чем в 1000 лет, но Дримма поразила не сама книга, а то, что это был лишь второй том из 15. Третья книга представляла из себя подобие букваря по изучению фиерийского и также почти сразу отправилась в сумку. Фири, который с самого рождения здесь прекрасно говорил и читал на языке своей расы, она была неинтересна. Четвертая книга попала в десятку по полезности и стала, пожалуй, пока что самой ценной найденной здесь вещью. Книга трав, так называлась небольшая, но пузатенькая книжка, переплетенная в черную шершавую кожу, даже беглый взгляд на содержащуюся в ней информацию по травничеству и алхимии привел Дримма в немалое возбуждение, и он с трудом заставил себя не сесть читать ее прямо сейчас, а засунуть в сумку и продолжить обыск здания. Проверил Дримм и порты учеников. Кроме нескольких полусгнивших тетрадей и медного стакана с 6 такими же медными игральными костями ничего не нашел. Преподавательская кафедра порадовала полуметровой деревянной палкой, опознанной как учительская указка. Дримм искренне посочувствовал местным студентам или кто там они были. У указки имелись неплохие статы на силу удара и дополнительный урон электричеством, почти что боевое оружие, а не инструмент учителя. Помещение учительской, именно так Дримм опознал комнату за главным залом, сразу же вознаградило его коробкой, где находилось несколько сотен магических колец, имеющих функцию фонарика и защиты от холода. Также Дримм нашел несколько статуэток, вроде той, которую он снял с комода, и небольшой сейфик. Открыть его Фири не смог и засунул в сумку, благо размеры металлического ящика позволяли сделать это без особого напряга. Кладовка, кроме всякого хлама, удивила несколькими комплектами ножных и ручных кандалов из стали, прекрасно сохранившихся и блестевших, как новенькие. Дримм еще раз задним числом посочувствовал тем, кто обучался в этом учебном заведении. Судя по тому, что он нашел в кладовках и по указке, обучаться здесь было весело. В следующее здание в виде купола, напоминавшее эскимосское иглу, только выполненное в камне, Дримм зашел вместе с послушным. Интуиция все еще молчала, но Фири все больше и больше не нравилась темнота под потолком пещеры, и оставлять пса под ней без защиты в виде крыши здания казалось неправильным. Попав в помещение, Дримм сразу по многим признакам понял, что он в храме, чего-либо, что можно было бы прихватить, найти не получилось. Кроме каменной статуи в центре, храм был девственно пуст. Голые полы и стены, расписанные рисунками, где были изображены Фири, идущие по дороге и несущие какие-то тяжелые на вид коробки и большие охапки цветов. Немного осмотревшись, Дрим понял, что рисунок, вернее картина, была всего одна, и она опоясывала весь храм, вытянувшись вверх до самого потолка. По смыслу получалось, что носильщики коробок и цветоносцы пилят по кругу, и их дорога не имеет ни начала, ни конца. Что это значит, Дрим не знал, как и вообще не знал ничего про феерийских богов, поскольку единственным предметом, цеплявшим глаз, являлась статуя в центре. Дрим, после того как обошел храм, неторопливо направился к ней, внимательно рассматривая первое встреченное им изображение одного из богов Фири. Статуя представляла из себя сидящего на троне неизвестного в глухом черном плаще с капюшоном, закрывавшим лицо, да и вообще просторная накидка полностью скрывала и пол, и расовую принадлежность сидящей фигуры. Одно только было ясно, это не Фири, поскольку единственные открытые части тела, кисти рук, были шестипалые. Одна из рук покоилась на подлокотнике трона, другая выставлена ладонью вверх. Вот по этой выставленной ладони Дрим в шутку и хлопнул, сам не зная зачем, но вроде как приветствуя забытое божество. Совершенно неожиданно Фири шарахнуло как электрическим разрядом, только этот разряд был у него в голове, в виде нескольких надписей на фиерийском языке, огненными буквами загоревшимися у него перед внутренним взором. Постепенно надписи поблекли и исчезли, но к тому времени Дрим их прочитал, и они остались у него в памяти. Еще одним последствием непродуманного поступка стало пришедшее сообщение. Доступен новый класс, открывающий пути. Условие: принадлежность к расе Фири, соблюдено. Условие: наличие 50 уровня, соблюдено. Чтобы приобрести класс, проведите ритуал прута хозяина дорог. Ни хрена себе, подумал Дрим. Новый класс, совершенно неожиданное предложение, это ведь не баран чихнул. К тому же уже есть наметки на мультиклассы, которые усилят и мага, и воина. Главное, о них все известно, а этот открывающий пути – совершеннейший кот в мешке. Некоторое время Дрим размышлял, потом попытался взглянуть на это с другой стороны. Условием приобретения класса является принадлежность к расе Фири, значит, это расовый класс, предназначенный именно для Фири. Отказываться глупо, поскольку я – Фири. Присмотренные мультиклассы рассчитаны под стандарт. Практически любой игрок, достигнув 150 уровня, может их взять, а этот взять могу только я, по крайней мере пока, да и потом он будет доступен только игрокам, отыгрывающим Фири, а значит, все равно останется редкостью. Решено. Беру. Приняв решение, Дрим достал нож и глубоко порезал ладонь своей многострадальной правой руки, а потом моментально, чтобы рана не успела зажить, накрыл кровоточащей ладонью, выставленную вверх, длань бога. По руке вверх к голове от места соприкосновения с конечностью статуи прута пошло тепло и легкое покалывание, а в голове уже привычно задвигались мозги, принимая потоки информации. Продолжалось это все около 5 минут, все это время рана на руке у Дримма и не думала заживать, но ни капли крови не упало на каменный пол храма, а когда процедура закончилась и Дримм прекратил рукопожатие с каменной фигурой, ладонь статуи уже была абсолютно чиста, как и было обещано. Его характеристики изменились, добавился новый класс, а также мигал значок сообщений, показывая, что у него для Дримма кое-что есть. Получен класс, открывающий пути. Доступен навык «Оператор порталов». Вы способны включать и выключать созданные Фири порталы, а также блокировать их работу и снимать блокировку, поставленную другим оператором, если его навык в управлении порталами не выше вашего. Ну что же, подумал Дримм. Осталось только найти эти самые порталы. Похоже, перспективное направление, поскольку воспользоваться ими смогу только я как Фири, и добыча, что находится за порталами, будет только моей, а всех остальных ждет облом. Теперь уже точно ясно, что это за дороги, хозяином которых является забытый бог, порталы. Доступен навык «Слышащий путь». Вы способны почуять находящийся рядом с вами портал в активном состоянии, расстояние 10 метров. По мере роста навыка расстояние будет увеличиваться, а по мере развития навыка вы сможете чувствовать и порталы, находящиеся в неактивном состоянии. Ничего про то, что имеются в виду только порталы Фири, не говорилось, и Дримм решил, что навык касается вообще любых порталов, созданных кем угодно. Доступен навык «Путник». Мана и жизнь восстанавливаются на 25% быстрее, если вы находитесь на дороге, магические щиты сильнее на 30%, если вы находитесь на дороге. Интересно, относится ли этот навык к дорогам внутри городов, к лесным тропам, к морским путям, да и вообще вся жизнь дорога. Весело подумал Дрим, читая про навык, впрочем в глубине души понимая, что на такую удачу надеяться все же не следует, иначе бы так бы и написали. Повышаем то и то на столько-то и никаких дорог. И наконец, Дрим прочитал последнее сообщение системы. Поздравляем! Вы первый фири, получивший класс «Открывающий пути». Ваш аккаунт помещен в зал славы Серединного мира. Награда. Очки опыта. Плюс один к мудрости. Активирован дополнительный навык вашего класса «Прыгун первого уровня». Вы можете в мгновение ока попасть туда, куда дотягивается ваш взгляд. Ограничения. Дистанция первого уровня 100 метров, время перезарядки навыка 10 дней. Неплохой навык, со смешанным чувством подумал Фири. Хотя время перезарядки могло бы быть и поменьше. Да и 100 метров, что это за дистанция, куром на смех. Разобравшись с полученным классом и доступными благодаря ему навыками, Дрим было уже совсем собирался отправиться на выход, как вдруг взгляд его задержался на нескольких предметах, находившихся в одном из углов храма и которых, как он совершенно точно помнил, там раньше не было. Основу появившейся неизвестно откуда кучи добра составляли 4 небольших деревянных ящика, внутри каждого из которых в специальных отделениях лежало по 6 матовых голубоватых сфер, опознанных как портальные камни, для чего они служат Дрим не знал, но предположил, что они как-то связаны с вновь приобретенным классом и феерийскими порталами. Еще на ящиках лежали 3 шкатулки. В первой находились 3 десятка довольно крупных необработанных алмазов, во второй свиток, а в третьей перчатка из неопознаваемого металла, украшенная такими же неопознаваемыми камнями, похожими на изумруды. С алмазами все было ясно, и они вслед за ящиками с портальными камнями отправились в сумку, а вот свиток преподнес сюрприз, да еще какой, Дрим овладел своим первым заклинанием магии Фири. Заклинание не представляло из себя чего-то особенного, шарик произвольного цвета, излучающий свет и какое-то время летающий за наколдовавшим его магом, боевой или какой-либо другой пользы в нем было 0,0, но Дрим все равно был доволен, поскольку дело с магией Фири наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Надетая перчатка ничего не прибавила, зато ему пришло сообщение. Активация артефакта невозможна до получения навыка «Создатель порталов». По-видимому, это тоже был классовый предмет, который станет доступен при получении соответствующего навыка. Засунув все вещички в сумку, Дрим отправился на выход в предвкушении того, чем его еще порадует это поселение, пока что здесь были одни положительные эмоции и ни одной отрицательной. Тут Дрим опять вспомнил о потерянных бойцах, и его радость сразу же сошла на нет. Следующее здание представляло из себя с одной стороны кухню со столовой, а с другой стороны склад продовольствия и заодно всяких бытовых вещей. Ну, от продовольствия мало что осталось, а вот кое-какая посуда и кухонные принадлежности, сделанные из золота и серебра, набор отличных стальных ножей размером от мизинца до метрового тесака, также немалое количество оконных стекол, набор стальных петель для дверей и замков для них же, пополнили его добычу. Предпоследний дом, единственный из всех здесь, имел 2 этажа и выглядел побогаче остальных. Дрим возлагал на него немалые надежды, если уж в гораздо более просто выглядевших зданиях имелось столько всего интересного, то вероятность, что добыча здесь будет еще более обильной, была велика. Когда-то роскошно обставленный обеденный зал на первом этаже ничем его не порадовал, кроме обломков мебели, хрустальных и фарфоровых осколков и нескольких ковров, рассыпающихся в пыль даже не при прикосновении, а при колебании воздуха. Добычи здесь он не нашел. Второе из имеющихся на первом этаже помещений, оказавшееся кухней, было к Дриму более благосклонно и поделилось примерно тем же набором, что и кухня в предыдущем здании. Предметов, конечно, было поменьше, но здешние были подороже, так что в прикидку по стоимости так на так и выходило.